Вадим Бурлак. Блуждание во времени. Снова в древние времена. Нет, я не использую ни эффект 25-го кадра, ни другие формы насильственного внедрения информации без согласия человека. Безусловно, все свои секреты я вам не раскрою, ответил на мой вопрос Макс и почему-то виновато улыбнулся. Но в общих чертах моя программа путешествие в глубины истории строится на том, что все явления и события можно изображать в виде движения во времени и пространстве и делать векторное построение. Я наношу на карту событий прошлого информационные точки. Вначале они отрывочные и разрозненные, и кажутся совершенно бессмысленными, по мере поступления новых сведений о необходимом историческом отрезке точки превращаются в линии, соединяются друг с другом, так выстраивается маршрут путешествия во времени. Но для этого необходим колоссальный объем информации, высказал я свое предположение. Макс кивнул в ответ. Безусловно, фактов и сведений нужно очень много. Но не подумайте, что моя информационная программа о каком-то историческом участке пути человечества строится на механическом сборе всего, что есть в книгах, учебниках, архивных материалах для воздействия на мозг, на генетическую память человека, отправляемого в прошлое. Важнее информация не в каком году произошла, скажем, известная историческая битва, не ее причины и последствия, а, к примеру, в каком настроении проснулся в день сражения полководец. Какая стояла погода, какие росли цветы на поле брани, какое вино пили воины накануне, какие песни пели. Казалось бы, малозначимые факты о событиях прошлого, но они могут стать необходимым ключом к кладовой памяти. Именно к той ячейке кладовой, где хранится информация о нужном историческом отрезке времени. Куда я собираюсь отправить путешественника? Ну, для этого нужно не только правильно составить набор информации, но и хорошо знать психику, умственные возможности, характер человека, даже настроение и состояние здоровья в час его отправки. «Безусловно», — кивнул в ответ Макс. «Иначе можно очень навредить путешественнику в прошлое». «Теперь, если хотите, мы продолжим наш с вами опыт. Персонально для вас, для проникновения в Пергамское царство 133 года до нашей эры. Я подготовил набор определенной информации». Макс взял со стола книгу со множеством закладок, раскрыл на нужной странице, положил на колени, потом снова вытащил из кармана серебряные часы на цепочке. Сверкающий корпус часов стал медленно раскачиваться вправо, влево, вправо, влево. Блеск часов усиливался. Голос Макса теперь звучал откуда-то издалека. Он был последним пергамским царем. Он составил завещание, по которому его царство становилось одной из римских провинций. Но добровольно ли он это сделал? Аттал III хорошо изучил новую форму завоевания, применяемую Древним Римом. Давление, угроза, шантаж, загадочное убийство царей, использование колдунов, магов, тайных оккультных организаций – вот что позволяло могущественнейшей империи без войн подчинять, поглощать, делать своими провинциями, различные государства. Завещание в пользу Рима составили цари Птолемей Киренский, Никомед Вифинский, Птолемей Египетский. Правда, впоследствии выяснилось, что завещание правителя Египта было поддельным. Рим не церемонился с теми, кто отказывался составлять подобные завещания. От психологического воздействия быстро переходил к физической расправе. Так отец Митридата Эвергета, Митридат V, погиб через 2 дня после того, как отказался передать в правление Риму свое царство. Наша власть, наши законы, наша справедливость – вот что должно определять жизнь народов, царств, племен, провозгласил римский консул Марк Перперн. После ряда войн со 146 года до нашей эры в Передней Азии и на севере Африки практически не осталось государств, способных сдержать военный, политический, экономический и идеологический натиски Рима. В 138 году до нашей эры умирает царь Пергама Аттал II. Хранители древних тайн намекали, что здесь не обошлось без удара невидимой молнии, пущенной служительницами Либетины, поскольку царь пытался противостоять замыслам Рима покорить Пергаму. На престол вступил молодой Аттал III. Он сразу подвергся критике и психологическому воздействию могущественнейшего государства. Древний Рим умел разжигать недовольство внутри любого государства. Зачем посылать на гибель своих граждан, если завоевать царство, земли, народы можно по-иному? Сотни специально обученных людей распускали в Пергаме слухи, сплетни, усиливали недовольство правителям, способствовали повышению цен. Римский историк Диодор писал, что Аттал III безжалостно убивал самых близких и верных ему людей, не щадя при этом их жен и детей. Ненавидимый вследствие жестокости не только управляемыми, но и близкими к власти людьми, он сделал всех подданных склонными к перевороту. Другой известный римлянин Юстин утверждал, что массовыми убийствами приближенных и их семей Аттал III мстил за смерть своей жены и матери. В своих работах Юстин писал о молодом царе Пергамы. После этой вспышки преступной мести он стал носить скромную одежду, отпускал свою бороду и волосы так, как это бывает у заключенных, никогда не выходил из дворца и не показывался народу, не устраивал во дворце никаких праздников и вел себя совсем не так, как это свойственно разумным людям. Таким образом, казалось, что он получает возмездие от призраков тех людей, которых он предал смерти. Властителям Древнего Рима необходимо было убедить своих граждан и другие государства, что покорение Пергамского царства продиктовано высшей справедливостью по отношению к пергамцам, а устранение Аттала III необходимо ради спасения государства и народа от самодурства молодого царя. На самом же деле Рим опасался армии и флота этой страны и стремился заполучить ее богатые запасы железа, цинка, свинца и ценного корабельного леса. Аттал III остался один. Царь, у которого в руках была власть, армия, финансы, оказался бессилен перед психологическим воздействием. Я перестал видеть комнату в Арбатском переулке, колебания сверкающей точки и слышать голос Макса. Слух, зрение и какие-то непонятные чувства улавливали другое время, другие места, другие события. признание Аттала. Лишь одному человеку доверял молодой царь, таинственному страннику, называвшему себя посланцем бога дорог. Чужеземец по имени Уан появился в Пергаме года за два до смерти царя Аттала III. Он рассказывал молодому властелину о дальних дорогах, которые исходил сам, о путях, по которым рассеялись по земле древнейшие люди, о научных открытиях, совершенных в дальних странах. Путь познания с детства увлекал Аттала. В царском дворце были комнаты, куда разрешалось входить только узкому кругу людей. Здесь находилась лаборатория царя. Агенты Рима распускали слухи, что в ней Аттал создает никому неведомые яды, а в саду выращивает ядовитые цветы. Своим противникам и намеченным жертвам он якобы отправлял в подарок вина и букеты цветов со смертоносной отравой собственного приготовления. Один глоток такого вина, вдох над таким букетом, и человека уже нельзя было спасти. Смерть многих влиятельных граждан Пергамы римские агенты влияния объясняли присланными из царского дворца вином и цветами. Но некоторые ученые Древнего Рима с уважением отзывались об исследованиях Аттала. Они считали его знатоком лекарственных растений и создателем пластыря, с помощью которого можно было лечить раны, язвы и многие кожные заболевания. Отмечались и заслуги Аттала в области виноградарства, животноводства, сельского хозяйства. Странник Уан сделался и помощником, и советчиком молодого царя. Однажды Аттал признался Уану: «Противостоять Риму я не в силах. Если не оставлю завещание в его пользу, погибнет много людей, прольется много крови. Очевидно, у меня другой путь в этом мире. Я уже вырастил много цветов смерти, но еще ни одного цветка счастья. Когда я услышу зов бога дорог, то откликнусь на него, отправлюсь в путь познания, на котором, может, отыщу и цветы счастья, и копье судьбы, открою тайны древних лабиринтов и перевернутых пирамид. Как знать, вдруг именно мне суждено это сделать». «Вряд ли тебе это позволят. Ты пленник своей власти и богатства», — грустно ответил Уан. «Только бог дорог может указать тебе путь из твоего царства. Но явится ли он сюда? Возвестит ли твой исход? Зажжет ли для тебя звезду в своем посохе? Не знаю».